Третий раз послышался стон, и теперь стонавший произнес какое-то слово. Девушка поднялась, напрягая слух. Она услышала, как кто-то с трудом медленно произнес ее имя. Тогда она вскочила. Дрожь пробежала по всему ее телу, капли холодного пота выступили на лбу, глаза расширились от ужаса, и она громко спросила, сама не зная кого, как будто ее могли тут услышать: «Во имя богов, кто это? Кто зовет меня?» Ответа не последовало. Мирца замерла неподвижно, взор ее остановился, точно она окаменела. «Мирца! Родная моя, Мирца!» — отчетливо произнес на этот раз умирающий. «Что же это?» — радостно вскрикнула девушка. «Неужели это ты, Арторикс?» Перескакивая через трупы, она подбежала к тому месту, где лежал, утопая в своей собственной крови, Арторикс. Лицо его было бледное и холодное. Время от времени он медленно открывал веки, уже отягощенные сном смерти. Мирца упала перед ним на колени и, покрывая его лицо поцелуями, кричала прерывающимся голосом: «О, ты жив! Любимый мой, обожаемый Арторикс! Мне, может быть, удастся спасти тебя, и я согрею тебя своим дыханием, перевяжу твои раны, перенесу в безопасное место». От прикосновения пылающих губ и жара поцелуев умирающий очнулся и, чуть приоткрыв угасшие глаза, произнес слабым голосом: «Уже? Мы уже встретились? Так скоро? Значит, мы в Элисии, моя дорогая Мирца? Но почему так холодно в Элисии?» «Нет!» — воскликнула в порыве горячей любви девушка, лаская его. «Нет, мы не в Элисии, это я, твоя Мирца, ты жив». «Будешь жить, потому что я хочу, чтобы ты остался жив. Мне нужна твоя жизнь. Правда ведь, ты останешься жить, мой любимый?» Гал закрыл глаза, как бы боясь, чтобы не исчезло это чудное видение. Но горячие поцелуи девушки рассеяли его дремоту, и, открыв глаза на миг, загоревшиеся живым огнем, и, обнимая шею Мирца, он прошептал: «Значит, это правда. Я еще жив. И мне дарована перед смертью невыразимая сладость твоих поцелуев. Да, да, тебе, мой Арторикс, но ты не должен умереть. Я твоя всем сердцем. Ой, я умираю счастливым. Гес внял моим мольбам». Голос Арторикса становился все глуше и слабее. Усилия, которые он сделал над собой, волнение радости окончательно истощили его последние жизненные силы. «Мирца!» — воскликнул он, целуя девушку. «Я умираю!» Девушка своими устами почувствовала, как задрожали его губы, и, услыхав тяжелое хриплое дыхание, она поняла, что ее любимый угасает, и прошептала: «Не умирай, подожди меня, умрем вместе, и вместе уйдем в Элисий!» Она выхватила из ножен меч, висевший на поясе Арторикса, и, не дрогнув, твердой рукой вонзила его себе в сонную артерию, откуда ключом брызнула кровь. «С тобой!» — шептала она, крепко обнимая любимого юношу. — «Я умираю. С тобой войду в обитель блаженных». — «Что ты сделала?» — еле слышно спросил умирающий. — «Я разделяю твою судьбу, любимый мой». Но она говорила уже с трудом. Удар клинка разрезал важнейшую для жизни артерию. Девушка еще теснее прижала юношу к своей груди, и, слив свои уста в поцелуи, они оба испустили дух после короткой агонии. В эту минуту два гладиатора, осторожно шагая по полю, подошли к тому месту, где лежал Спартак, и, подняв его труп, завернули в широкое шерстяное покрывало темного цвета. Один из них держал труп за ноги, другой поддерживал голову. Не без труда вынесли они его с поля сражения.